не проникает. Хорошо зная этих людей, полк опасался, что Дрист как-либо проколется, или копы сольют блатным информацию, и боевой брайтонский народ не будет ждать, пока духовные искания Дриста разрешатся глубоким раскаянием. Скорее, они обойдутся с ним, как совсем другим Раскольниковым, Федором, то есть попросту выкинут его с пятого этажа. Когда полк уже подъезжал к госпиталю, ему позвонил по мобильнику Каноле. Большинство пальцев, которые мы сняли в квартире Драбкина, принадлежат Сэму Лаксману. «Дристу?» — удивился полк. «Да, это его отпечатки. Есть следы двух неизвестных, все остальное — пальцы самого покойного. Ты что думаешь по этому поводу? Надеюсь, сейчас что-нибудь интересное узнаю. Я тебе позвоню часа через два». Полк бросил машину на гостевом паркинге и отправился искать кафе. В коридоре, отделенном от кафе стеклянной стеной, полк уселся за стул перед здоровенной искусственной пальмой. Из обеденного зала его наверняка было не видно через бликующую перегородку. В кафе уже почти не осталось людей. Гостевой прилив схлынул после ленча, и лавочка, работающая до пяти, готовилась к финалу. Дожидаться появления Дриста полк решил в своем укрытии. Контроль за ситуацией надо сохранить за собой, не полагаясь на ненадежного друга Дриста, который сдает людей только из соображений пропитания. Полк прислушивался к напряженному звону внутри себя. Он думал о вчерашнем разговоре с Фриллиндом, думал об отце, который учил его уметь достойно скучать без тупости и истерики. Он думал о своей жизни, о своих делах, о Драбкине, о том, что может закончиться история с Дристом и как она может закончиться. Где-то там, в России, колотится Бастанян. Полк надеялся, что если удастся Дриста правильно провести по делу, то его можно будет уговорить выступить в закрытом слушании суда. Там имя Дриста вообще не оглашается. Такая система была неоднократно опробована и называлась «Свидетель обвинения Джон Доу против организованной преступности». Косая тень пересекла закатный солнечный свет, просвечивающийся в кафе насквозь, и нависла серым пятном над полком. Тяжелоносный пожилой человек, похожий на усталого тапира, присел рядом и сказал по-русски: «Жена болеет. Просто руки-ноги трясутся. Извиняюсь, я вам не помешаю». Полк покачал головой. Тапир, у которого трусились руки-ноги, не нуждался в нем, как в собеседнике. Тапиру хотелось, чтобы на расстоянии ярда был кто-то живой. «Хотя если и помешаю», — задал он сам себе вопрос, — «то что он тогда делать? Будете жить, как я, терпеть». Полк улыбнулся ему ободряюще. «Сидите на здоровье. Мне уже все равно пора уходить». Укрытие потеряло смысл. Оно стало раскрытием. Полк прошел дальше по коридору, не упуская ни на миг зал кафе. Двое молодых черных санитаров гнали по коридору каталки. Они с гиканьем на ходу прыгали на колесные носилки и с хохотом мчались на перегонки. И пациенты, и посетители испуганно шарахались по сторонам. Чтобы не болтаться по коридору лишнего и проверить тылы, полк зашел в туалет. Пусто. Ослепительной красоты писсуар, похожий на священный храмовый сосуд с загадочной надписью «Ниагара идеал стандарт». Бормотала струйка воды в умывальнике. Возмутительно остро пахло лизолом. Полк вышел в коридор, заглянул снова через стеклянную стену в кафе. Дриста не было. Полк вдруг с удивлением заметил, что его сотрясает внутренняя дрожь. Он сел за столик в глубине зала, в простенке между стойкой с соусами и ленточным транспортером. Лента тянула на мойку в кухню грязную посуду. Из-за перегородки выползали через люк чистые приборы и готовая еда. Но сейчас лента с монотонным жужжанием ползла пустая, как забытая карусель.